Костер мы развели на мысу. Немцы обосновались подальше вглубь полуострова. И вообще они, кажется, понимали, что у нас намечается разговор. Наши это знали, тем более. Но пока что все спокойно ели или негромко переговаривались, сидя на охапках хвороста. Игорь трогал струны и напевал под градского песню из нового мультика «Перевал». Он ещё не интересного, фантастического, а песня грустная. В жизни так мало красивых минут, в жизни так много безверья и черной работы. Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладу. Мысли о будущем полны свинцовой заботы. А настоящего нет. А между двух берегов бьемся без света, без счастья, надежд и богов. И вот порою, чтоб вспомнить, что мы еще живы, чужою игрою спешим угрюмое сердце отвлечь. Я скользил взглядом по лицам своих. Пойдут ли они за мной? Неужели могут не пойти? И что делать тогда? И можно ли вообще будет что-то сделать? А главное, нужно ли то, что я хочу им предложить? «Ладно, все», — я поднялся. «Начинаем то, для чего собрались». «Ну, взвейтесь кострами, петь будем», — уточнил Вадим. «Обязательно, но в финале», — пообещал я спокойно. «Итак, я хочу переправиться на Крит и призываю вас следовать за мной». Это должно было прозвучать смешно, но не прозвучало, хотя воцарившееся молчание стало удивленным. Я продолжил. Это ближе курса, это ближе к загадочным местам на юге, это ближе к разгадке мира, в который мы попали. «Это ближе к нашей гибели!» — заорал, вскакивая Саня, словно его подбросила с места мощнейшая пружина. «Ты окончательно рехнулся, Олежек! Кем ты себя вообразил? Королем Артуром? Тогенбургом, блин!» «Ты все сказал?» — полюбопытствовал я. Саня тяжело дыша сел. И уже сидя поднял голову, я все сказал. Я знаю, что меня не поддержат, но попомните мои слова. Очень скоро наступит время, когда мы, все мы, страшно пожалеем, что послушались этого авантюриста от справедливости. Взвоем! Меня пока еще никто не послушался, заметил я. Как раз перехожу к этому вопросу. Называю имя и фамилию. Кто за Крит, говорит «да». Кто против, соответственно, нет. «Жизнь и свободу гусу». «Да», — задумчиво сказал Вадим. «Пусть сгинет этот чех! Нет!» — откликнулся Север. Я усмехнулся. «Легат, Север, заткнитесь! Поехали! Вадим Демидов, да. Александр Бубненков, нет. Арнис Скалнис, да. Татьяна Бурцева, да. Игорь Мордвинцев, нет. Игорь Северцев, да. Елена Власенкова, да. Джек Сойер, да. Александр Свинков, нет. Елена Чередниченко, да. Богуш Скалан, нет. Игорь Летягин, нет. Андрей Альхимович, да. Сергей Лукьяненко, да. Вильма Швельде, да. Наталья Мигачева, да. Ольга Жаворонкова, нет. Николай Самодуров, да. Олег Фирсов, нет. Игорь Басаргин, да. Ирина Сухоручкина, нет. Кристина Ролеска, да. Олег Крыгин, да. Андрей Соколов, нет. Ингрид Сегин, да. Валентина Северцева, да. Сергей Земцов, да. Наталья Бубненкова, нет. И мои два «за», подвел я итог. 10 против, 21 «за». «Взвейтесь кострами, синие ночи!» — загорланил Север. «Мы пионеры, дети рабочих!» Ну, впрочем-то, не все. «Близится эра светлых годов, клич пионера всегда будь готов!» «Будьте готовы!» — Саня вскочил, швырнул в Игоря сучком и с руганью пропал в темноте. Бен метнулся за ним. Сморчи и Наташка Бубненкова, смущенно посмотрев на остальных, пошли за ними. «Ты вылепил, Олег», — заметил Кулька, толкнув плечом Фирсова. «Труханул?» «Да так», — спокойно улыбнулся Фирс. «И я вдруг понял, вот только сейчас, что он изменился, не внешне, нет, что все изменились, и что трусов среди нас нет, а значит, за десятью нет» стояли мотивы, которые я не понимал. И это было плохо. «Решено!» — отрезал я. «Начнем искать способ для переправы. Тань, сколько тут?» «Немного», — отозвалась она. «Километров 100-120». «Темнота впереди, подожди. Там стеною закаты багровые. Встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва. Там ненужные встречи случаются. Там сгорела пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те. Только мне выбирать не приходится. Видно, нужен я там в темноте. Ничего распогодится. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Все ясно с Наташкой, с Морчем и Беном. Они вместе с Саней. Сам Саня, ну, вариант боится. Отметем сразу и для всех. Неужели ему нужна моя власть? И подумать мерзко. Кроме того, он же не был против, когда меня выбирали князем. Нет, непонятно. Ничего не понимаю. Андрюшка Соколов, Ленка Черникова за, а он нет, тоже странно. Ирка Сухоручкина, она, кажется, просто вместе с Мордвой. А он всегда был осторожным и обстоятельным, вот и вся причина. Ольга Жаворонкова, вот она боится. Но боится не за себя, а за тех, кого могут ранить или убить. Богуш. Поляк показал себя смелым и надежным парнем, тоже черт его знает. И самое странное, Олег Фирсов. Я зевнул и по дуге бросил палку, которую стругал ножом в темноту. Позади светил еще наш костер, возле которого сидели часовые. Впереди костер немцев, возле которого ностальгически пиликала губная гармошка, и два голоса непонятно, но печально ей подпевали. Ночь вокруг меня была теплой и насыщенной ароматами, к которым я уже начал привыкать, и начал скучать по неяркому, но родному лету России. Хотя тут, на этой древней земле, было, спору нет, очень красиво. Впрочем, здесь у земель нет истории. Не строили в этих местах прекрасных храмов, не населяли ручьи и рощи красивыми духами, не отваливали от берегов глазастые корабли. Да и в моей России не возводили соборов, не было ни Невского, ни Кутузова. Мир без памяти, без истории или с непонятной историей. На осыпи зацокали камни. Я замер, всматривая сквозь ажурно кованную из черной тени путаницу листвы в склон холма. По нему спускались олени. Вдали тяжело, хмуро взревел какой-то зверь, судя по звуку здоровенный, и я подумал, недалеко ли он зашел. Краем уха я уловил тихий хруст ветки за спиной и быстрым плавным движением отступил за ствол дерева, слился с ним. Зверь? «Человек? Если да, то кто и зачем?» «Да не стой, не стой ты там!» — негромко сказал Вадим. Не скрываясь, но очень тихо он пересек открытое пространство и остановился рядом со мной. Он грыз веточку, а в глазах поблескивала луна. «Ты чего не с нашими-то?» — осведомился я. Вадим не ответил, и я не стал переспрашивать. «В конце концов, его дело. Не спится, что ли?» «Тебя на кой черт на Крит несет?» — поинтересовался Вадим. «Я все сказал у костра», — ответил я честно. Вадим посмотрел на меня с интересом. «Значит, Саня все-таки не прав», — задумчиво сказал он и сузил глаза. Ты не Артуром хочешь быть, и не то... как там его... Тогенбургом, вспомнил я. Это рыцарь из баллады Жуковского. Ага, ты не меньше, чем в Иисусе Христе метишь. В Спасителе мира. Я разозлился внезапно и резко, как вспыхивает береста. Поэтому промолчал, но Вадим о чем-то догадался по моим глазам и со своей непробиваемой насмешкой продолжал. Ты сам-то знаешь точно, чего хочешь. Знаю. — отрезал я. — Я хочу, прежде чем сдохнуть, а ведь ты не будешь отрицать, что мы все сдохнем, дружище, сделать что-то действительно большое и полезное. И я никого не тащу за собой. — Тащишь, — возразил Вадим. — Просто личным примером, при котором отказаться мешает чувство стыда. — Так, — я придвинулся к нему. — Я что? «Что-то не понимаю. Фишку не секу. Ты не хочешь участвовать в авантюре?» «Ты собираешься зимовать на Крите?» — полюбопытствовал он вместо ответа. «Может быть. Пойду-ка я спать». «Подожди!» — я придержал его за плечо. «Я как-то говорил с Джеком. Он сказал, что вождю трудно иметь друзей. Это правда?» «Да, это правда», — ответил, не поворачивая головы, Вадим.